Эту капельку я восприняла, и потому знаю, в чем истоки его веселья и радостного восприятия мира, которые были загадкой для мелких жизнелюбцев, ставивших то на одну, то на другую лошадку и скрежетавших зубами, когда не она прибегала к финишу. Даже Ахматова не до конца понимала Мандельштама. В лучшую пору жизни в ней была сильная аскетическая струя и пафос отречения. Не находя ни того, ни другого в Мандельштаме, она терялась, потому что всех, особенно ее, настоящую женщину, тянет к суждению по аналогии. По аналогии она пыталась судить и обо мне, и о наших отношениях с Мандельштамом, и во многом, если не во всем, попадала в просак. Ближе Ахматовой у нас никого не было. И раз она не видела основных формообразующих сил Мандельштама, то от других ждать этого нельзя. Мне кажется, что время раскроет его сущность, ведь его еще не прочли. Трехтомник только вышел и мало кому доступен. Для меня это огромное счастье. Я не надеялась, что увижу изданного Мандельштама. Буду держать в руках книги, делать заметки на полях, исправлять ошибки текстов и радоваться, что дело моей жизни сделано. Книги есть. Что-то пропало, но основное сохранено и существует. Кто мог на это надеяться? Мандельштам упорно добивался, чтобы, сойдясь с ним, я стала соучастницей его судьбы и тревоги. Особенно сильной не в конце жизни, когда все стало ясно, а в 20-х годах. До четвертой прозы, написанной зимой 1929 года. Потому что будущее еще смутно маячило. И он то обретал, то терял надежду, что люди опомнятся, очнутся, наладят жизнь, остановят братоубийство и кровопролитие. Иногда он начинал сомневаться в собственном зрении. Уж не его ли ошибка, что он все видит не так, как огромные толпы? Но чаще он сознавал, и об этом есть в стихах, что только потоки крови принесут исцеление. И кто-то своею кровью слепит двух столетий позвонки. На пороге новых дней он чувствовал себя захребетником, который трепещет и не может примириться с действительностью. Мы были настолько оторваны от мира, что не отдавали себе отчета, насколько сходны процессы, проходящие в разных странах, но в разной форме. Та форма, в которой они протекали у нас, была так наглядна, что поглощало все наше внимание. Жизнь как будто налаживалась, многим казалось, что она бьет ключом, но каждый день мы узнавали что-нибудь новое, наводившее ужас и уничтожавшее всякую надежду на исцеление. Должно быть, будущее отбрасывало тень на этот самый идиллический период нашей жизни. Революционный террор кончился. На улицах не стреляли, ходили трамваи, открылись магазины и рынки. Прошел слух о больших арестах среди интеллигенции. Но к нам забежал проститься Кузьмин Караваев, участник первого цеха. Помнится, это был он. И в восторге рассказал, что всех арестованных выпустили на второй день и отсылают за границу. Он был католиком и решил ехать в Рим, поцеловать туфлю папе римскому. Кое-кто не захотел уезжать,